«Меня зовут Сунг Эрм», — отчетливым голосом диктора московского радио представился Дугур. «Я председатель Совета мыслящих Рарайма, руководящих правильным функционированием народа нашей планеты». «Вот и зацепка», — мельком подумал Антон, знавший сотни языков межпланетных рас, пользовавшихся фонетикой, агглютинирующих, корнеизолирующих, инкорпорирующих, верзофических и прочих. Не могут носители таких личных имен принадлежать к той же расе, что и их правители, которых мы ищем. Элементарный признак колонизации или симбиоза. Сунг Эрм, Шат Урх, Ирарайма, Итакуатиара. Аналогично. Иван Обносков. Начальник имперского управления государственной безопасности. Кто в этой ситуации ведущий, кто ведомый, сходу не угадаешь. Но фонетика не обманет. Однако заниматься еще и исторической лингвистикой ему было некогда. Сделал пометку в памяти, и достаточно. «Крайне приятно. Меня Антон. Я представитель Галактической конфедерации. 100 миров, носящий высочайший ранг тайного посла, экстерриториального и свободного от предрассудков. Мне поручено выяснить, что за конфликт разгорелся между близкими расами этой планеты. Мы прибыли к вам с миссией дружбы и сотрудничества. Мы готовы забыть обо всех случившихся на этой планете недоразумениях, к которым вы, Рарайма, надеюсь, не имеете отношения. Итак, у Атиара вас неправильно информировали. Тапуру Куара совершили несанкционированное нападение. Урари Куэра не обеспечили теоретической базой. Это прискорбно, поскольку повлекло массу ненужных жертв. Однако несовершенная система управления не может быть поставлена в вину исполнителям. Здесь нужно спрашивать с руководства. Согласны?» Слова Антона, подкрепленные исходящей от него нравственной силой, очевидно расстроили Сунг Эрма. Где-то в его организме, пожалуй, тоже сидел предохранитель, препятствующий возможности помыслить о наличии каких-то руководителей, высших по административному, а то и биологическому уровню, чем он, председатель. «Мы не знаем, что такое Галактическая конфедерация 100 миров», — ответил Дугур. «Ощущая твои мысли, я догадываюсь, что ты имеешь в виду звезды, наполняющие ночное небо. Но звезды — это звезды, на них не может быть жизни. Или я тебя не понимаю, или ты вводишь нас в заблуждение. Другие сказанные тобой слова — тоже не имеют смысла в мире, куда ты пришел. Здесь свои законы и правила. Тебе это понятно?» «Ах ты, сволочь!» — подумал Антон, причем так, чтобы хоть это определение оказалось в сфере восприятия Сунг Эрма. «В заблуждение. У вас тут, значит, и Джордана Бруно не было. И правильно. Зачем насекомым теория множественности обитаемых миров? Им и соседнего муравейника выше крыши». «Придется предъявить свои верительные грамоты», — с легким сожалением ответил Антон и повторил то, что раньше проделал с Шат Урхом, не в полную силу, но основательно ударил ему по мозгам своим нечеловеческим стилем мышления и пакетом неземной космогонии. Для того, чтобы понял, чтобы сообразил, с кем дело имеет. Но фильтры между мыслящей и руководимой инстинктами частями личности у председателя были мощнее, чем у жалкого интеллигента Шат-Урха. Не зря он был поставлен на свой пост, под который был специально заточен. Так вполне можно предположить, что в грамотно организованной, безопасной для обеих сторон дискуссии, личность типа Сталина, правильно подобрав систему доводов, можно было в чем-то убедить и даже переубедить. А вот Кагановича едва ли. Лазарь Моисеевич был абсолютно самодостаточен внутри раз и навсегда усвоенной мысли формы. Чувствовал там себя комфортно и в рамках роли чрезвычайно успешно. Так и Сунг Эрм. Что-то до него дошло, но основ не коснулось, по крайней мере, внешне. «Я бы предложил вам пройти в зал совета и там обсудить интересующие нас вопросы», — сказал Дугур. Он был вальяжен и представителен. На голову выше Шат-Урха. Лицо его гораздо более европеоидное, чем у любого ранее виденного представителя этого племени, выражало достоинство. По принципу «первый парень на деревне я». Тоже верно. Члены руководящей касты должны зрительно отличаться от нижестоящих, как брахман от неприкасаемого, как первый секретарь обкома партии от председателя сельсовета. Всем понятно и никому не обидно. Никаких погон не надо. Так примерно понимал о себе Сунг Эрм. К его глубокому, только неосознанному пока сожалению, Антон принадлежал совсем к другому типу не только людей, а биологических существ. Не всем и не всегда это было ясно, отчего на всей главной исторической последовательности за 150 лет только 3 человека сумели общаться с Форзейлем сначала на равных, а потом и с иной позиции. «Ваши слуги пусть остаются на месте», — сказал Дугур, и в его тоне прозвучали командные нотки. «С чего вдруг?» Почти 30 сотрудников, клерков или полноправных членов совета толпились за спиной председателя, и лица их не выражали ничего, кроме неприязни и готовности к никакими нормами неограниченной агрессии, хоть клыками глотки рвать. Неужто я где-то слабину дал? Не стоило, наверное, говорить о дружбе и желании забыть о прошлом. Не совпало. Очень возможно, что в его системе координат посредник не та фигура. Андрей, вспомнив о Перри, был куда более прав. Разнести для начала половину их дворца гравипушкой, потом и предложить товарищеские переговоры с позиции силы. На фоне горящих развалин, безголовых трупов и воющих, агонизирующих от безнадежных ран советников. «У меня нет слуг», — жестко ответил Антон. «Все, кто здесь, такие же, как я. Или сильнее, поскольку полноправные хозяева своего мира, в отличие от тебя. Мы не хотим уничтожать вас лично и вашу цивилизацию, но если придется, сомнений не испытаем. Хотите жить, сложите оружие. Не хотите — ваш выбор. Шатурх!» Со всем напряжением мысли позвал стоящего рядом на подгибающихся от нервной перегрузки ногах парламентера Антон. «Покажи им Хиросиму или Дрезден на твой вкус и объясни, что это такое». «Не слуги?» Проигнорировав следующие слова Антона, спросил Сунг Эрм. Ему и Хиросима была не столь интересна, как факт равноправных взаимоотношений высшего существа с существами гораздо менее организованными, или с Артемом, от которого не исходило вообще никаких ментальных посылов. «Глиняный голем», — сказал бы кто-то, знакомый с данным уровнем мистики и некромантии. «Как же не слуги? Они не понимают мыслей и слов». «Специально. Зачем им твои мысли? Они специально закрыли свои мысли, чтобы не мешать разговаривать нам с тобой. В зал советов мы пойдем все, и уже там будем разговаривать кто и как захочет. Или не будем». Антон увидел, как одобрительно кивает ему Удолин, приближаясь неспешными шагами, чтобы не вызвать вспышки агрессии членов Рарайма, совсем не понимающих, что происходит. «Хорошо, пойдемте». В словах Сунг Эрма прозвучали нотки, очень не понравившиеся Антону. Он снова поддернул автомат в положение, удобное для стрельбы. Вслед за Константином Васильевичем подошел Новиков, прикрывавший тыл. Робот Артем переместился к левому краю входных арок, направив пулемет во фланг толпы, облаченных в разноцветные плащи, накидки, тоги и туники дугуров. Длинная очередь, если последует приказ, и все они тут и лягут кучей изорванных пулями тел. А потом на их место придут другие, вообще не способные к диалогу, которых будет гораздо больше, чем патронов в ленте. «Пойдем», — вместо Антона сказал Андрей, без всякой телепатии и уж тем более толерантности, посмотревший на председателя тяжелым, не обещающим снисхождения взглядом. «Неладно получается, очень неладно», — подумал он. «Что-то они крутят, ждут помощи извне, или мы на чем-то должны сорваться?» «Как там насчет демонов полуночи?» — спросил Андрей профессора, пока они пересекали громадный, как крытый стадион, вестибюль. «Психофон сгущается», — ответил Удолин. «Не пойму пока, это они нас так боятся или их самих пугают?» Помнишь, как при Яшке Агранове люди, готовые кандидаты на роль светил мировой науки, Собственными комиссарами из дворников остерегались лишнее слово сказать. Я с ними после этого разговаривать перестал, а многие уж как хотели объясниться. Тюрьмы, мол, боюсь, а горькие пайки академические раздает, и ордера на квартиры и дачи. Не успеешь, так не хватит.